Юноша не видел Эрады почти до сумерек, когда начались танцы. Высоко над долиной зажглись искусственные огни, осветив лес переменчивыми узорами синего, красного и золотого. Подвое, потрое, а затем десятками и сотнями танцующие выходили на огромный овал амфитеатра, и скоро он превратился в море смеющихся, кружащихся в танце людей. Вот где была та стихия, где Брент с легкостью мог победить Джона, и он позволил себе унестись на его волнах, получая от этого чисто физическое удовольствие. Музыка, звучавшая здесь, принадлежала всем эпохам и культурам. В какой-то момент воздух сотрясли барабаны, которые можно было услышать и в первобытных джунглях, когда мир был совсем юным. А мгновение позже зазвучали тонкие переливы четвертных тонов, исполненные благодаря высочайшим достижениям сложнейшей электронной техники. Звезды с любопытством смотрели с ночного неба на веселящихся под ними людей, но никто не обращал на звезды внимания и совсем не думал о времени. Брент успел перетанцевать со многими, прежде чем увидел Эрадну. Она выглядела красавицей, жизнь в ней буквально выплескивалась через край, лицо светилось. Эрадна не очень-то спешила присоединиться к Бренту, проблема выбора перед ней не стояла, у девушки отбоя не было от кавалеров. Но вот они закружились в танцы, и Брент почувствовал удовольствие от мысли, что Джон, должно быть, стоит сейчас и мрачно наблюдает за ними откуда-нибудь из толпы. Музыка на время замолкла. И Эрадна сказала, что хочет чуточку отдохнуть. Брент был тоже не прочь устроить себе маленький перерыв, и они уселись под большим деревом, наблюдая с расслабленной отстраненностью за неудержимым потоком жизни, что било кругом ключом. Сладкое очарование вечера нарушил Брент. Он знал, что когда-нибудь должен был у нее спросить, и сейчас был самый удобный случай. «Эрадна», — сказал он, «почему ты избегаешь меня?» Она посмотрела на него невинными, широко открытыми глазами. «Брент», — ответила девушка, — «зачем ты говоришь такие злые слова? Ты ведь знаешь, что это неправда. И вообще, откуда у тебя столько ревности? Не считаешь же ты, что я все время должна ходить за тобой?» «Нет, конечно», — чуть слышно ответил Брент и подумал, что ведет себя очень глупо. Но раз уж разговор начат, надо было его довести до конца. «Видишь ли, когда-то тебе придется выбрать одного из нас. Если ты будешь это откладывать, то рискуешь остаться ни с чем, как две твои тетушки». Радна запрокинула голову и весело рассмеялась. Видимо, ее позабавила мысль, что когда-нибудь она может сделаться старой и некрасивой. «Ну, если ты такой нетерпеливый, — сказала она, — то уж Джон-то совсем другой. Ты видел, что он мне подарил?» «Нет», — упавшим голосом произнес Брент. «Ты такой наблюдательный, что не заметил этого ожерелья?» На груди Эрадны, нанизанная на тонкую золотую цепочку, светилось целое созвездие драгоценных камней. «Вещь красивая, но, в общем-то, ничего необычного», — сообщил ей на это Брент. Эрадна загадочно улыбнулась и пальцами притронулась к ожерелью. В ту же секунду воздух наполнился музыкой, сперва смешавшейся с танцевальной, а затем заглушившей ее. «Видишь», — с гордостью сказала она, — «теперь, куда бы я ни пошла, музыка всегда будет со мной. Джон сказал, что здесь музыки на несколько тысяч часов, и ничего не записано по два раза. Правда здорово?» «Возможно», — с затаенной досадой ответил Брент. «Но все это давно устарело. Каждый когда-то таскал с собой подобные штуки, а потом, когда на земле не осталось ни одного тихого места, все это пришлось запретить. Ты представь, какой получится хаос, если все мы будем такое носить». Эрадна сердитым видом отодвинулась от него. «Ты всегда завидуешь тому, чего сам не умеешь делать. Устарело, хаос. А сам-то ты мне хоть что-нибудь подарил? Все, я ухожу. И не вздумай идти за мной». Брент так и остался сидеть с разинутым ртом, ошеломленный ее бурной реакцией. Затем крикнул вдогонку: «Эй, Ирадна, я не хотел!» Но девушка уже исчезла из виду. Брен двинулся прочь от веселящейся в амфитеатре толпы. Настроение у него резко упало. Причина ее гневного взрыва была ясна. Все, что он ей сказал, ну, может быть, чересчур язвительно, было правдой. А нет ничего более раздражающего, чем правда. Подарок Джона пусть искусный, но нисколько не оригинальный. Интересный лишь потому, что сейчас такие уже не делают. Но одна фраза Ирады не давала ему покоя. А действительно, он хоть что-то ей когда-нибудь подарил? У него не было ничего, кроме картин, но сам он их не считал удачными. Да и Ирадна не проявляла к ним ни капельки интереса, хотя Брент не однажды предлагал ей самые лучшие. Трудно было объяснить даме сердца, что он вовсе не портретист и не будет даже пытаться ее нарисовать. Вот этого она ни за что не могла понять и сильно на юношу обижалась. Брент обычно вдохновляла природа, но он никогда не копировал то, что видел. Когда какая-нибудь из его картин бывала завершена, что время от времени случалось, ее название часто становилось единственным ключом к пониманию того, что послужило для картины толчком. Вокруг по-прежнему гремела танцевальная музыка, но Брент утратил к ней всякий интерес. Зрелище веселящихся людей стало ему почему-то невыносимо. Бренту захотелось выбраться из толпы, а единственное тихое место, о котором он вспомнил, находилось внизу у реки, за светящейся полосой мха, посаженного незадолго до праздника. Он сидел у самой кромки воды, бросал в воду ветки и смотрел, как их уносит течением. Время от времени кто-нибудь проходил мимо, но гуляющие обычно шли парами и не замечали его. Брент бросал на них завистливые взгляды, мрачно размышляя над тем, что ничего-то у него в жизни не получается. В конце концов, думал он, было бы даже к лучшему, если бы Ирадна выбрала не его, а Джона. И Брент остался бы один на один со своим горем. Но она не выказывала ни малейших признаков того, что предпочитает одного другому. Может, она просто развлекается за их счет, как считают некоторые. И тот же старый Йохан, к примеру. Хотя, возможно, она просто не в состоянии выбрать. Наверное, нужно, мрачно решил Брент, чтобы кто-то из них двоих совершил нечто действительно из ряда вон выходящее, чего другой повторить не сможет. «Привет!» – раздался тоненький голосок за спиной. Он обернулся и посмотрел через плечо. Маленькая девочка лет 8 смотрела на него, слегка склонив на бок голову, как любопытный воробушек. «Привет!» – без энтузиазма откликнулся он. «Почему ты не смотришь, как танцуют?» «А почему ты не танцуешь?» – тут же откликнулась она. «Я устал», – сказал юноша, надеясь, что это покажется ей достойным предлогом. «И вообще, тебе не стоило бы тут бегать одной. Ты можешь заблудиться». «Я и заблудилась», — радостно заявила она, усаживаясь на берег с ним рядом. «И мне это нравится». «Интересно, из какой она деревни?» — подумал Брент. «Хорошенькая девчушка, но выглядела бы гораздо лучше, если бы ее личико не было перемазано шоколадом». Похоже, его одиночеству наступил конец. Она уставилась на него с той естественной прямотой, которая вызывает в людях смущение и которая уходит навеки, когда кончается детство. «А я знаю, что с тобой», — внезапно сообщила она. «Вот как?» — откликнулся Брент с вежливым скептицизмом. «Ты влюблен!» Брент выронил из руки ветку, которую хотел бросить в реку, и повернулся, чтобы взглянуть на свою мучительницу. Она смотрела на него с таким торжественным сочувствием на лице, что за секунду вся его мрачная жалость к себе самому испарилась в приступе смеха. Она, кажется, обиделась, и молодой человек быстро взял себя в руки. «Как ты догадалась?» – спросил он с нарочитой серьезностью. «Я читала об этом!» – Восторженно сообщила она. «Однажды я видела пьесу, и там человек тоже пришел к реке и сидел, ну, совсем как ты, и потом он в нее прыгнул. В этот момент...» В этот момент заиграла ужасно красивая музыка. Брент задумчиво посмотрел на развитого не по годам ребенка и ощутил облегчение от того, что она не жила в его деревне. «Извини, что не могу организовать музыку», — серьезно сказал он. «Но в любом случае речка здесь недостаточно глубока». «Дальше она глубже», — объяснила девочка. «Это только речка ребенок, и она не вырастет, пока не выйдет из леса. Я видела из флайера». «А что с ней делается потом?» — спросил Брент, которого ни в малейшей степени не интересовал этот разговор. Но он был благодарен за то, что тема его стала более отвлеченной. «Я полагаю, она впадет в море?» Девчушка издала недостойное маленькой леди возмущенное фырканье. «Конечно нет, глупый. Все речки по ту сторону холмом впадают в великое озеро. Оно такое большое, как море, но настоящее море находится по другую сторону холмов». Брент плохо разбирался в географических деталях своего нового места жительства, но понимал, что ребенок прав. Оман был менее чем в 35 километрах к северу, отделенный от них грядой высоких холмов. В 200 километрах от побережья лежало великое озеро, дававшее жизнь землям, некогда бывшим пустыней, до тех пор, пока инженеры-геологи не изменили сам континент. Гениальный ребенок тем временем сооружал карту из прутиков и терпеливо передавал знания своему довольно тупому ученику. «Мы вот здесь», — говорила она, — «а здесь река и холмы, а озеро вон там, около твоей ноги. Море идет вот так. И я тебе скажу один секрет». «Какой же?» «Никогда не догадаешься». «Да, наверное, не догадаюсь». Ее голос понизился до доверительного шепота. «Если идти вдоль побережья, это недалеко отсюда, то придешь в Шастар». Брент попытался принять потрясенный вид, но не сумел. «Не думаю, что ты о нем слышал», — воскликнула она, глубоко разочарованная. «Извини», — ответил Брент. «Я полагаю, это был город, и, кажется, я про него где-то слышал. Но ведь городов было так много, и Карфаген, и Чикаго, и Вавилон, и Берлин. Всех просто не запомнишь. И в любом случае их уже нет». «Вот и не так. Шастар все еще здесь». «Ну, некоторые из городов сохранились, и люди часто их посещают. Примерно в 900 километрах от моего старого дома был когда-то довольно большой город, который назывался...» «Шастар не просто какой-то город», — таинственно перебила его девочка. «Мой дедушка рассказывал мне о нем, он там бывал. Он вовсе не разрушен, и там полно чудесных вещей, которых больше ни у кого нет». Брент внутренне улыбнулся. Покинутые города земли были местами, о которых ходили легенды в течение многих веков. Прошло почти 5000 лет с тех пор, как Шастар был оставлен. Если здания в нем все еще стоят, что, конечно, вполне возможно, все ценное из них исчезло много веков назад. Наверное, дедушка придумывал всякие волшебные сказки, чтобы развлечь ребенка. Брент вполне понимал его. Не чувствуя его скептицизма, девочка продолжала болтать. Брент только наполовину прислушивался к ее словам, вставляя вежливые «да», «нет» или «подумать столько». Внезапно наступила тишина. Он поднял взгляд и увидел, что его собеседница с раздражением смотрит на просеку между деревьев. «До свидания», — коротко сказала «да». «Я должна спрятаться где-нибудь в другом месте. Он идет, моя сестра». Она исчезла так же внезапно, как и появилась. «Да, ее семье должно быть с ней нелегко», — решил Брент. «Но в любом случае надо было отдать девочке должное». Она развеяла его меланхолию. Спустя несколько часов он осознал, что она сделала для него гораздо больше. Саймон опирался на дверной косяк, наблюдая за проходящим мимо народом, когда к нему подошел Брент. Люди обычно изрядно ускоряли шаги, проходя мимо двери Саймона, потому что он славился неудержимой болтливостью, и если ему случалось заполучить жертву, то ей было уже не вырваться раньше, чем через час. Крайне редко кто-нибудь заходил к нему добровольно, как это сейчас сделал Брент. Беда Саймона состояла в том, что он обладал великолепным умом, но был слишком ленив, чтобы им пользоваться. Возможно, ему повезло бы больше, родись он в более энергичный век. А так все, что он мог делать в Чалдисе, это оттачивать свой ум за счет других, таким образом приобретая известность, но не популярность. Но он был совершенно незаменим, потому что являлся кладезем знаний. «Саймон», — без предисловия начал Брент, — «я хочу узнать подробнее о местности, где мы живем. Карты почти ничего об этом не говорят, они слишком новые. Что было здесь раньше, в старые времена?» Саймон поскреб свою жесткую, как проволока, бороду. «Не думаю, что между сейчас и раньше есть какие-то существенные различия. А какое время тебя интересует? Например, время городов?» «Ну, деревьев тогда было поменьше. Здесь, наверное, находились сельскохозяйственные угодья, используемые для получения пищи. Ты видел машину, которую откопали, когда строили амфитеатр? Она должно быть очень старая, даже не электрическая». «Да», — нетерпеливо ответил Брент. «Я видел ее. Но расскажи мне о городах поблизости. Судя по карте, в нескольких сотнях километров к западу по побережью был город, называемый Шастар. Ты знаешь что-нибудь о нем?» «А Шастар?» — пробормотал Саймон. Он явно тянул время. «Очень интересный город. Я думаю, у меня даже где-то есть картинка. Подожди минутку, я сейчас». Он исчез в доме и появился лишь минут через пять. За это время он произвел широкий библиотечный поиск, хотя человек из книжных веков вряд ли догадался бы об этом по его действиям. Все знания, которыми располагал Чалдис, содержались в металлическом ящике метр на метр. Он вмещал в атомарных моделях эквивалент миллиарда печатных томов. Почти все знания человечества и вся сохранившаяся литература скрывалась здесь. Это было не просто пассивное хранилище мудрости, при нем имелся и свой помощник-библиотекарь. Когда Саймон передал свое требование неутомимой машине, поиск пошел вглубь слой за слоем по почти бесконечной сети цепей. Потребовалось лишь доли секунды, чтобы найти нужную информацию, поскольку он сообщил название и примерную дату. Затем он расслабился, так как мысленные образы хлынули в его мозг под легким самогипнозом. Знания останутся при нем всего на несколько часов, вполне достаточно для его цели, и затем сотрутся. Саймон не имел никакого желания забивать свой организованный ум ненужными вещами, ведь для него вся история подъема и падения больших городов являлась лишь историческим эпизодом, не представляющим особой важности. Да, эпизод был интересным, но он принадлежал прошлому, которое исчезло безвозвратно. Брент по-прежнему терпеливо ждал, когда Саймон появился из дома с выражением мудрости на лице. «Картинок я не нашел», — сообщил он. «Видимо, жена опять устраивала уборку. Но я расскажу тебе то, что я смог вспомнить о Шастаре». Брент устроился поудобнее. Разговор, похоже, получился долгим. «Так вот, Шастар был одним из самых последних городов, построенных человеком. Ты, конечно, знаешь, что города появились в человеческой культуре довольно поздно, примерно 12 тысяч лет назад. Они занимали все более важные положения, и число их росло в течение нескольких тысяч лет, пока, наконец, в них не скопились миллионы людей. Нам очень трудно представить себе, что значит жить в местах, где одна сплошная пустыня, стекла и камня, и ни травинки на километры вокруг. Но города были необходимы, прежде чем транспорт и система коммуникаций не сделались совершенными. Ведь людям приходилось жить рядом, чтобы выполнять всякие сложные операции по торговле и производству, от которых зависела их жизнь. Огромные города начали исчезать тогда, когда воздушный транспорт стал универсальным. Угроза нападения в те далекие варварские времена тоже стала причиной их расселения. Но в течение длительного периода я изучал историю того времени, вставил Брент не вполне правдиво. Я знаю все, а в течение долгого времени оставалось еще много небольших городов, которые существовали скорее благодаря культурным, чем коммерческим связям. Население в них достигало нескольких тысяч, и они продержались еще несколько веков после падения городов-гигантов. Вот почему Оксфорд, Принстон и Гейдельберг все еще что-то значат для нас, тогда как города много крупнее их, просто ничего не значащие названия. Но даже малым городам был вынесен приговор, когда изобретение интегратора дало возможность любому самому малому сообществу производить без усилия все, что нужно для цивилизованной жизни. Шастар построили тогда, когда технически уже не было никакой необходимости в городах, но раньше, чем люди осознали, что культура городов подходит к концу. Кажется, его задумали как произведение искусства, спроектировали как одно целое, и те, кто там жил, в основном были художниками в той или иной области. Но существование его длилось недолго. В конечном итоге жители покинули город. Саймон внезапно умолк, словно задумался о тех далеких веках, когда люди открыли дорогу к звездам, и мир разорвался надвое. По этой дороге ушел цвет человеческой расы, остались немногие, и поэтому казалось, что история на Земле подошла к концу. В течение тысячи лет изгнанники изредка возвращали в Солнечную систему, горя желанием рассказать о чужих солнцах, о далеких планетах и об огромной империи, которая однажды подчинит себе всю галактику. Но существует препятствие, которое не может преодолеть ни один, даже самый быстроходный корабль. И препятствие это встало между Землей и странствующими детьми. У них становилось все меньше и меньше общего. Оттого корабли прилетали все реже и реже, пока, наконец, интервал между их появлениями не достиг нескольких поколений. Саймон не слышал о прибытии кораблей в течение последних 300 лет. Редко, когда приходилось подгонять его в разговоре, но Брент сказал: «Меня больше интересует сам город, чем его история. Ты думаешь, он все еще стоит?» «Как раз к этому я и подхожу», — Саймон вздохнул, отвлеченно от своих мыслей. «Конечно, город стоит. Тогда строили надежно. Но могу я спросить, с чего это ты им вдруг заинтересовался? Тебе что, пробудилась тяга к археологии?» «О, думаю, я догадался, в чем дело». Брент прекрасно знал, что бесполезно что-либо скрыть от профессионального болтуна, сующего нос в чужие дела, каким был Саймон. «Я подумал», — попытался он оправдаться, «там могут еще оставаться какие-то интересные вещи, которые стоило бы отыскать, несмотря на то, что прошло столько времени». «Пожалуй, мне тоже следовало бы его как-нибудь посетить», — сказал Саймон с сомнением. «Город ведь совсем близко, но как ты собираешься до него добираться? Флайер деревни тебе не выделит, а пешком туда не дойдешь. Это заняло бы не меньше недели». Однако именно это Брент и намеревался сделать – добраться до города пешком. И в течение последующих нескольких дней он всячески намекал соседям, что предпочитает ставить перед собой лишь такие задачи, осуществление которых связано с продолжением трудностей. То есть необходимость приходилось возвести в добродетель.